Глава 19. Измена на Памире. Быстрое проникновение России в Среднюю Азию в эпоху царствования Александра II основательно напугало англичан. Им давно уж мерещились русские полки, спускающиеся с вершин Гиндукуша, в долины Кашмира, где навстречу им выходят с цветами в руках местные племена. В 1873 году в результате долгих переговоров было подписано соглашение Горчакова-Гранвилля о разделе сфер влияния. Граница интересов проходила по северу Афганистана, рекам Амударье и Пянджу и вассальным княжествам Вахан и Бадакшан. Но в игру двух могучих государств вмешался простой офицер с невиданными до сих пор на Памире амбициями. Многолетняя оккупация китайцами Кашгарии, сегодня Кашгар — восточная область китайской провинции Синьцзян, всегда сопровождалась борьбой местного населения с захватчиками. Антикитайское исламское движение в 1863 году вылилось в восстание в городе Яркенди, в ходе которого дунгани уничтожили весь китайский гарнизон. Цинские войска ответили страшной резнёй по всему княжеству. И тогда на помощь восставшим пришел отряд андижанцев во главе с неким Якубеком. За 5 последующих лет Якубек не только очистил от китайцев весь Кашгар, нанеся им несколько серьезных военных поражений, он захватил также Сарыкол, принадлежащий Коканду. К 1870 году Якубек стал самым влиятельным правителем в Памире. Он основал новое государство Етишар, а себе присвоил титулы Бадаулет, могущественный, и Аттали Гази, отец-завоеватель. Кашгар Етишар имел стратегическое значение. Он разделял западные и восточные Памиры и открывал русским при необходимости путь на Индию в обход Афганистана. Поэтому уж в 1870 году англичане направили к Якубеку делегацию во главе с опытным разведчиком и дипломатом Дугласом Форсайтом. Увидеться с главой государства им тогда не удалось. Тот воевал в Джунгарии, на севере своей новообразованной страны. Проторчав месяц в Яркенди, англичане кое-как убрались в освояси. Однако Якубеку нужна была помощь в борьбе с Китаем. И в 1873 году переговоры все же состоялись. Крупную британскую экспедицию, составленную из топографов, геологов-разведчиков, возглавил все тот же Форсайт. Караван из 550 вьючных животных сопровождал отряд из 350 солдат. В течение 2 лет англичане и их пундиты обследовали и картографировали весь Памир и Вахан, причем разведчик Генри Троттер беззастенчиво проник даже на российскую территорию. Изучение политической ситуации открыло британцам тот факт, что между Афганистаном и Кашгаром имеются территории Ташкурган и Сарыкол, которые истри являлись данниками Коканда. И, следовательно, если русские присоединят Коканд, они через эти земли выйдут к Гиндукушу и верховьям Инда. Поэтому в переговорах с Горчаковым, а их вел все тот же Дуглас Форсайт, англичане пытались продвинуть как можно дальше на восток границы опекаемыми Афганистан, дабы закрыть обнаружившуюся брешь. В итоге и ленивый, падки на лесть легкомысленный князь Горчаков, в угаре самовлюбленности, совершенно безосновательно сравнивающий себя с Бисмарком, за здорово живешь подарил эмиру Кабула, а значит, англичанам, спорные княжества, Бадакшан и Вахан. Эти земли исторически были вассалами Бухары, давно уже ставшей частью Российской империи. А эмир Дост Махомед попросту оккупировал их 15 лет назад. Князенька узаконил этот самозахват и границы Афганистана и Кашгара, который, напомним, отобрал часть территории Коканда, сомкнулись. В 1876 году русские взяли Коканд и создали на его месте Ферганскую область. Вопрос о ее южной границе встал теперь в полный рост. Бывшее ханство распространяло свою юрисдикцию не только на северный, но и на южный склон Алайского хребта, вплоть до верховьев Амударьи. Поэтому ж в июле отряд под командованием Скобелева обследовал Алайскую долину. Скобелев со всей точностью установил, что она является старым данником Коканда, и лишь несколько лет назад из-за ослабления в горах власти Худаяра, последнего ферганского властителя, Якуб-бек самовольно подчинил ее себе. В октябре 1878 года генерал-губернатор фон Кауфман направил в Кашгарию генерального штаба капитана Куропаткина, тогда еще никому неизвестного. Тот провел переговоры с Ат-Талик-Гази, его визирем Заман-ханом Эфенди, об уточнении русско-кашгарской границы. Требование возвращения России вассальных коканских территорий было безропотно удовлетворено. Могущественный отец-завоеватель не посмел перечь самому Ярым-падишаху Кауфману, представителю белого царя в Азии. Однако всего через несколько месяцев после этих переговоров Якимбек внезапно скончался. Китайцы очень быстро уничтожили скороспелое государство Етишар и восстановили на его месте свою провинцию Синьцзян, существующую поныне. Но Кауфман, опираясь на соглашение Куропаткина, молниеносно, вопреки воле китайцев, занял город Ершкетам, столицу Алайской долины, и сделал его базой для дислокации ферганского действующего отряда. Империя наконец-то зафиксировала свою юго-восточную границу. В итоге Россия вступила в конфликт как с Британией, так и с Китаем. Истерия в Англии по поводу русской угрозы достигла апогея. На Туманном острове понимали, что порабощенные народы Индии только и ждут помощи извне, чтобы тут же восстать и перебить британский оккупационный корпус. Скобелев в своей секретной записке о походе в Индию от 17 января 1878 года писал: «Всякий, кто бы ни касался вопроса о положении англичан в Индии, отзывает, что оно непрочно, держится лишь на абсолютной силе оружия, что европейских войск достаточно в стране только для того, чтобы держать ее в спокойствии, и что на войска из туземцев положиться нельзя». Всякий, кто касался вопроса о возможности вторжения русских в Индию, заявляет, что достаточно одного прикосновения горцам Гея, чтобы произвести там всеобщее восстание. Падение британского могущества в Индии будет началом падения Англии. Магараджи Кашмира, Индуры и Пенджаба через своих тайных агентов бомбардировали Россию предложениями взять их дело в свои руки. Эти государи в совокупности располагают войском в 300 тысяч человек и готовы к восстанию, как только императорское правительство приняло бы решение двинуться на Британскую империю в Индостане. В том же 1878 году фон Кауфман в ответ на секретный запрос Александра II заявил, что готов захватить Индию с 30-тысячным корпусом. А Константин Петрович всегда выполнял, что обещал. К счастью для англичан случилась русско-турецкая война, отнявшую России много сил, расстроившую ее финансы, стало уж не до Индии. Затем последовало 1 марта 1881 года, и новому императору, прозванному впоследствии миротворцем, худой мир казался лучше доброй ссоры. Через год после восшествия на престол Александр Александрович выгнал, наконец-то, Горчакова в отставку. Тот уходил на покой богатейшим человеком. Двум своим сыновьям светлейший князь оставил нажитые на государственной службе неизвестно за какие заслуги 8 миллионов рублей. Князенька ловко выучился попрошайничать у предыдущего императора. Последним его подарком России стал позор Берлинского конгресса, лишивший страну всех заслуженных кровью плодов победоносной русско-турецкой войны. Сразу осмелевшие англичане быстро наводнили Памир своими шпионами. Кроме того, они старательно и умело в чисто британском стиле натравливали на Россию и Афганистан, и Китай. В Петербургском договоре 1881 года было определено, что Российская и Цинская империи назначают комиссаров для определения и демаркации спорной границы между Ферганской областью и Восточным Туркестаном. 7 июня 1883 года русский комиссар генерал-майор Мединский встретился в ущелье Чигар на южном склоне Тяньшанского хребта с китайским уполномоченным Амбанем Ша. Переговоры начались. Поручик Громчевский сидел на бревне возле жарко горевшего костра и пил уиски. Напротив расположился капитан Фрэнсис Янгасбент со стаканом уже водки в руках. Русские и британские офицеры вполголоса разговаривали. Утром они провели астрономическое определение координат своей совместной стоянки в урочище Каиндеаузы, связав таким образом обе съемки, английскую и русскую, и теперь отдыхали. В полупьяной беседе, которая, кстати, шла на фарси, поручик был категоричен. «Вы не понимаете, капитан, до чего все русские прям-таки мечтают о походе в вашу Индию. Все без исключения, извозчики, купцы, генералы — это какая-то национальная болезнь. Дались же вам наши грязные брахмапутры». «Да не нам, капитан. Нам, полякам, на Индию как бы-то помягче выразиться. А вот им только подавай». Грамчевский кивнул на семиреченских казаков, собирающих хворост для офицерских остров. «А им, мне кажется, тем более все едино. Мы у них сейчас спросим. Казарезов, здесь и ваш вроде...» Расторопно подбежал высокий бородач и выпучил на поручика преданно придуковатые глаза. «Скажи, хочешь пойти в Индию походу?» «Как прикажете, ваш броди?» «Молодец. Получи от меня за службу чарку водки. Благодарствуйте, ваш броди. А можно и остальным? Валяй, зови всех». Шестеро казаков во главе с урядником выстроились перед палаткой начальника. Грамчевский одарил каждого винной порцией, заставил крикнуть «Ура!» в честь похода на Индию и отпустил. «Да», — вздохнул Янг Хазбент, — «вы оказались правы. Эти бараны спят и видят, как бы украсть из британской короны самый яркий ее алмаз. Но перейдем к делу. Вы встречались с Амбани?» «Встречался», — мгновенно стер с лица хмель поручик. «Как мог, убедил его, что все Памиры — исконная китайская территория, и подтвердил это картами». «А хорошо бы ему карты эти передать, а, для переговоров с Мединским?» «На этом наше с вами сотрудничество сразу бы закончилось. Я думал об этом, нашел более безопасный способ. Амбань прислал ко мне правителя своей канцелярии, и тот тщательно скопировал секретную карту при моей помощи». «Отлично, господин Грамчевский. А теперь карта для меня». Поручик осмотрел скаквор на базаре и передал англичанину сверток, тот скорее спрятал его в планшетную сумку. «Это совершенно секретная съемка верховьев Амударьи с моими собственноручными пометами. Ни в коем случае она не должна попасть в руки русских. Не беспокойся, Бронислав, через 10 дней карта будет в Дели. Она позволит вам правильно спроектировать раздел Памиров между Китаем и Афганистаном, так что не осталось места для России. Теперь вы знаете все козыри Романовых. Действуйте решительно. Кто предупрежден, тот вооружен». «Огромное спасибо, Бронислав. Британская империя не забудет ваши услуги. И поверьте, мы понимаем, чем вы рискуете. Надеюсь, вы понимаете также, ради чего я это делаю». «Разумеется. Когда-нибудь ваша родина станет свободной, и наша корона всеми силами будет этому содействовать. Историческая миссия поляков — служить барьером между Дикой Русью и цивилизованной Европой. В осуществлении этой трудной задачи вы всегда можете на нас рассчитывать. Последняя к вам просьба, поручик, переслать вот этот пакет в Петербург как можно скорее. Адрес там указан». «Будет сделано». «Отдам-ка Зарезову, он самый тупой в России казак, но и самый исполнительный. Мигом доставит до Ташкента. А за сим, капитан, прощайте. Увидимся уже в Яркенде». Янг Хазбент ушел к себе, а Грамчевский осмотрел пакет, потом запечатал его в служебный конверт и крикнул: «Казарезов, здесь его шиброди!» Через минуту прибежал прежний казак, дыша свежим перегаром и вытирая засаленные пальцы от чембары. Штаны из толстой линии замши, предохраняющие от колючек, были присвоены войскам туркестанского и оренбургского военных округов. «Казарезов, я доволен твоей службой, буду просить начальника полка о присвоении тебе звания приказного. Отдохнешь пока от караулов». Приказный ефрейтор в казачьих войсках. В российской армии ефрейторы освобождались от обычных караулов и ходили только в парадный. «Радствуй, ваш броди!» — совершенно ошалел от счастья семиреченец. «Да такого начальник! Я... Эх! Тебе ответственное поручение. Вот пакет, надобно аллюр три креста доставить его в Ташкент. Беречь в пути, как середину глаза, или как там у вас. В Ташкенте пакет вскроешь, конверт, что внутри, отправишь из центрального почтового телеграфного отделения, и никому не показывать. Секретное донесение прямо в главный штаб. Вот деньги на почтовые расходы, хватит и на водку. Как выполнишь, возвращайся в полк и доложишь командиру, что я тебя отпустил». «Слушаюсь, ваше бродие, вот только это...» «Чего это?» — Приказного вы обещались, того бы. Ладно, ты пока собирайся, я напишу сейчас ходатайство полковому командиру. Спасибо вас, Бог ваш, бродь, я мигом. Через 5 минут Козырезов, невзирая на то, что уже вечереет, уехал из лагеря. Он скакал всю ночь и утром прибыл в Кожгар. Там не столько отдыхал сам, сколько дал выстояться коню. Через 3 часа новоиспеченный приказный снова прыгнул в седло и продолжил путь. Горы сменились огромной цветущей долиной, затем желтой пустыней. Путь казака лежал через Ош, Андижан, Маргелан, Коканд и Ангрен на столицу генерал-губернатора, город Ташкент. К исходу недели исхудалый, запыленный, пропахший потом Козырезов подъехал к красивому двухэтажному зданию штаба туркестанского военного округа. Спешился, привязал усталого коня и прошел прямо в 2-й этаж, бросив часовым на входе. Срочный пакет. Разведочное отделение. Валился, как был, в большую комнату, занимаемую отделением, выкинул за шиворот из мягкого кресла штабс-капитана Сенаторова, уселся на его место и сказал: «Вовка, жив мне тарелку борща и баню. Прибрать моего Гнедова. Так же срочно вскрыть и изучить вот это». И выложил на стол пакет капитана Янг Хасбенда. «Виктор Рейнгольдович, почему это вас в таком виде часовые на входе не сдержали? Вот я им задам. Шляются тут всякие оборванцы». «Борща!» — рявкнул Таубе, грохнув давно немытым кулаком по столу. «И водки, и ведро». Штабс-капитан быстрее ветра помчался в ресторацию.